Глава 42. В конце концов, я все же догадался, для чего Эльза затеяла всю эту кутерьму. Поначалу я думал, что девочке захотелось славы, и она таким образом решила обрести известность. Но тут у меня концы с концами не сходились. Ведь идея с этим посланием дружбы принадлежала вовсе не Эльзе, а Хоникеру. Никак не могла Эльза заранее знать, во что в итоге выльется ее дурацкое письмо генсеку. А чего тогда хотела Эльза? Ведь на самом деле мы с ней никакими подругами не были. Я и не видел ее до того дня, когда она меня встретила на вокзале. Но постепенно, по поведению Эльзы и ее случайным оговоркам, я начал кое о чем догадываться. А когда мы с ней вернулись из Берлина обратно в Карл-Маркс-Штадт, я случайно нашел в комнате Эльзы прошлогодний номер советского журнала «Пионер». Тот самый, с моей окровавленной рожицей. Причем Эльза жутко смутилась и даже покраснела, когда увидела этот журнал у меня в руках. Вот тут-то я все и понял. Эх, Эльза, Эльза. Значит, дело было так. Прошлым летом Эльза приехала на отдых в Артек. Там ей на глаза попался этот злосчастный журнал. Эльза не устояла, влюбилась в фотографию. Такой мужественный мальчик получил травму, но не ушел, продолжал играть. И выиграл. Это все Эльза в том же журнале прочитала. На это ее знание русского хватило. А вот понять то, что на обложке не мальчик, а совсем даже наоборот, она не смогла. Не настолько хорошо Эльза знала язык. Разумеется, она нашла в журнале мое имя, немного удивилась, но решила, что в русском языке имя Наташа может быть и у мальчика. В самом деле, называют же девочек и Саша, и Женя. Почему бы и мальчика не назвать Наташа? Может, есть у русских такой неизвестный ей обычай. А еще Эльза вычитала в журнале, что вся наша команда «Зоопарк» награждена путевками в Артек. И я нахожусь тут, совсем недалеко от нее. Поскольку скрываться никто из зоопарка и не думал, Эльзе довольно легко удалось найти моих мальчишек. Только меня ей найти не удалось. А все потому, что она не там искала. Эльза искала меня в корпусе мальчиков, а я спал в соседнем, с девочками. И только за 2 дня до конца смены Эльзе случайно повезло. Она меня на улице встретила. В платье. Сначала Эльза подумала, что обозналась. Потом решила, что это не я, а моя сестра. Эльза еще раз внимательно изучила статью в «Пионере». В ней упоминались мои братья. Но Эльза неправильно перевела с русского фразу, где было про них написано. Так что она решила, что у мальчика с обложки действительно есть сестра. Поэтому она и не подошла ко мне в лагере, а просто следила издалека. Эльза надеялась, что я выведу ее на моего брата. И лишь вернувшись домой в Германию, Эльза узнала о своей ошибке. Она пошла с журналом в школу к своей учительнице русского, и там с ее помощью получила адекватный перевод статьи. Узнав, что она влюбилась в девчонку, Эльза сначала растерялась, а потом обрадовалась. Мальчишку она бы не решила пригласить приехать в гости, а вот девчонку вполне могла. Ну, она и сделала это. О том, что ее странная влюбленность выльется в широкомасштабную международную акцию, Эльза и не предполагала. Как бы там ни было, но я приехал. Живу я, естественно, в комнате Эльзы. С ним и с ней, правда, в разных кроватях. На правах хозяйки Эльза уступила мне свою кровать, а сама спит на раскладушке. И постоянно предпринимает попытки сблизиться со мной. Никуда ее влюбленность не делась. Бестолковая она. Совсем девчонка. Ничего не понимает. Мы же с ней теперь кто? Мы символы. Нас по телевидению показывали, в газетах про нас писали. Теперь вот еще и выпуск плакатов на тему горячей дружбы СССР и ГДР планируется. Мы с ней должны, обязаны быть идеалами. Ну, как нас застукают. И ведь ничуть не сомневаюсь, что Штази за нами постоянно приглядывает. Взлетели высоко, падать будет больно. За такую аморалку запросто из пионера выпрут. Если бы еще парень с девчонкой, могли бы сделать вид, что ничего не заметили. Но две девчонки. Скандал. Конфуз. А эта дурочка ничего не боится. Лезет и лезет. Раскладушку свою вплотную к моей кровати пододвинула. Ночью меня за руку держит. Вчера и вовсе Эльза номер отмочила. Блин, я еле отбился от нее. Пошел я в ванную душ принять. Специально при Эльзе демонстративно собрал полотенце, чистое белье, купальный халат. Чтоб, значит, у нее повода не было зайти ко мне и принести то, что я забыл. Думаете, ее это остановило? Ничуть не бывало. Она все равно придумала повод и едва я влез под воду, приперлась, принесла мне какой-то особенно хороший французский шампунь. А сама так и зыркает глазами. С трудом я ее за дверь вытолкал, она все порывалась мне спинку потереть. Хуже всего то, что Эльза мне тоже нравится, симпатичная она. Меня только чувство долга перед родиной удерживает, но не имею я никакого права так рисковать. А так, если бы не мой план, плюнул бы я на все и разрешил Эльзе потереть мне спинку. Или что она там хотела потереть? Да все бы разрешил. Собственно, я и так чуть было не разрешил. Я же ведь тоже не железный. Мне тоже хочется. И я не думаю, что Штази следит за мной даже в ванне. Наверное, в ванне было можно. Только вот разреши я один раз, и Эльза не остановится. Полезет потом и в комнате, а вот там уже опасно. С конца января я начал ходить в школу. Все же 3 месяца – слишком долгий срок для того, чтобы можно было столько не учиться. Поначалу предполагалось, что пойду я в советскую школу. Такая в городе была, пусть и всего одна. Там учились дети советских офицеров из расквартированных в пригородах частей. Но отец Эльзы попросил меня пойти в школу немецкую, в один класс с Эльзой. Ему звонили из Берлина и неофициально намекнули, что так будет лучше по неким загадочным политическим мотивам. С Москвой этот вопрос согласован. Москва не возражает. Еще Курту намекнули, что если я поучаствую в каком-нибудь школьном мероприятии, соревновании там или концерте каком, так это будет и вовсе замечательно. Школьную форму мне купили родители Эльзы. Все равно дома она мне будет не нужна. И я оставлю ее тут. Так что впоследствии эта форма достанется Эльзе. А пока я немного похожу в ней, за пару месяцев сильно я ее не уделаю. Школа была, как я уже говорил, языковая, с уклоном в русский язык. В ней даже уроки по географии и биологии велись на русском. Но все же это была немецкая школа для немцев. Так что из всех уроков, кроме географии и биологии, относительно уверенно я чувствовал себя лишь на физкультуре. Там учитель мог и жестами командовать. Хорошо, что я догадался взять с собой основные из своих собственных учебников. Мы с Эльзой сидели за одной партой. Я открывал ее и свой учебник примерно на одном месте, по картинкам находил. Сравнивал 2 текста и так кое-как с 5 на 10 понимал учителя. К счастью, устных ответов от меня никто не требовал. И от всяких там диктантов сочинений я был освобожден, а то быстро нахватал бы там 6. Зато местные ребята получили в моем лице живого собеседника, для которого русский язык родной. Эльза вон всего месяц прожила рядом со мной, так она за этот месяц стала гораздо лучше говорить. По просьбе директора школы, общаясь со сверстниками, я по возможности говорил по-русски, переходя на немецкий только тогда, когда меня не понимали. И я снова, как в старое доброе время, начал тут читать вслух. На уроках русского языка я читал небольшие рассказики из специальной книжки для чтения. Была тут такая. Что-то вроде приложения к учебнику русского. Читать так, как я, не могла даже учительница. Все же она русский учила как иностранный, а для меня он был родным. Но гораздо больше, чем рассказики из этой книжки, ребятам нравилось, когда я читал что-то свое. К сожалению, сказку про Федота я им прочитать не мог. Они бы не поняли. Слишком много незнакомых слов и слишком много нашего национального юмора. Я читал басни Крылова. Это было вполне доступно пониманию немецких школьников. Сильное впечатление произвела на них басня «Волк и ягненок». Особенно, когда я прочитал ее во 2-й раз, после того, как класс с помощью учительницы разобрал и выписал встречавшиеся там незнакомые слова.